14 июля представитель Комитета по мирному объединению Родины распространил заявление, в котором отмечается: «Свора Пакэньхэ решила разместить в Южной Корее американскую систему САД. Это смертоносное оружие. Этим она совершила предательские акты, что вызывает гнев со стороны всей нации. Представители всех кругов и слоев южнокорейского населения квалифицировали последние бесчинства Пакэньхэ и ее окружения как поступок предателей года Ильса современного типа и смертельный и предательский выбор и решительно требует полностью отменить постановление об установке системы САД. Сегодня вся южнокорейская территория как в кипящем котле. При таких обстоятельствах из-за плана размещения САД еще выше повышается голос протеста соседних стран, которым пришлось подвергаться более открытой военной угрозе. Однако, несмотря на это, свора Пакэньхэ, этот главный зачинщик события, пускает в ход необоснованную болтовню, что это для защиты от ядерной и ракетной угрозы севера страны, необходимые меры для обеспечения безопасности населения и его жизни. Этим она пытается скрыть свои преступления и отвлечь в сторону внутри и международный протест. Всем ясно то, что именно Пакэньхэ – необычайный низкопоклонник и предатель, военный слуга, который без колебания продал судьбу и интересы нации для противоборства с соплеменниками и осуществления гнусного плана захвата севера страны и беспощадно нарушает мир и стабильность в регионе. Пакэньхэ настаивает на размещении системы САД, несмотря на сильный протест всей нации и мировой общественности. Сегодня день ото дня упрочивается ядерный статус нашей республики, и никто не прислушивается к болтовне Пакэньхэ, что нужно прежде всего добиться денуклеаризации севера страны. При таких условиях она пытается любой ценой усиливать санкцию и нажим против нашей республики с помощью американского босса. По мере того, как главный зачинщик размещения системы САД Пакэньхэ бешенствует в удушении соотечественников в сговоре с внешними силами, то наши самозащитные ядерные вооруженные силы еще более укрепятся, и проклятному врагу и предателю нации не миновать суровой кары. Об этом ей следует ни на минуту не забыть. В наши дни все страны и нации соперничают друг с другом в защиту своего суверенитета и интересов. А именно в такое время Пакэньхэ без малейшего угрызения совести дала свою землю в распоряжение иноземцев, будучи их военной слугой. В ее лице мы видим позор нации и исток всякого зла. В случае возникновения в Северо-Восточной Азии случайного столкновения междержав не будет никакой гарантии того, что не прилетят в любое время анонимные ядерные ударные средства против САД. И тогда Южная Корея окажется покорной жертвой. Все жители Южной Кореи, не терявшие разума и дорожащие миром и безопасностью, должны подняться в защиту своего достоинства, интересов выживания и судьбы и навсегда сохранить гордость предателей нации. Они обязаны еще сильнее вести борьбу, чтобы покончить с военной оккупацией и господством США, препятствующими воссоединению Корейского полуострова и поддержанию стабильности на нем, отмечается в заявлении.